Глава 8. В гостиной было тихо. За окном уже светало, угли в камине почти погасли, лишь иногда потрескивая. Между ними стояла пустая бутылка самогона. Леонид сидел в кресле, прикрыв глаза. Марина смотрела в окно на предрассветные горы. Самогон больше не обжигал, только согревал. Журналистка чувствовала, как путаются мысли. Рассказ Леонида теперь казался ей слишком живым. Чистые пруды, актриса со сломанным каблуком, театральная гримерка 15 лет спустя, последняя ночь в России. Эти чужие воспоминания становились все более отчетливыми, проникали в ее собственное сознание, обрастали деталями. Часы на стене тикали. Марина знала, что нужно задать следующий вопрос, но все заготовленные фразы казались неуместными. Человек, напротив, рассказывал ей слишком много, чтобы продолжить формальное интервью. «Знаете», — наконец произнесла она, стараясь говорить ровно, хотя язык от выпитого алкоголя уже заплетался, «вы удивительно рассказываете о самых важных вещах, будто они ничего не значат, о любви, о расставании, о выборе всей жизни, будто это просто погода за окном». Леонид медленно повернул голову, и Марина увидела, как на лице мелькнула усмешка, не извительная, а скорее печальная, уставшая. «Это единственный способ их пережить», — ответил он, и голос звучал глубже обычного, с тем особым тембром, который бывает у пьяных людей, когда они вдруг становятся предельно искренними. «Если говорить о них с надрывом, с пафосом, они раздавят тебя своей тяжестью». Он помолчал, покручивая пустую стопку между пальцами. На дне еще оставалась капля прозрачной жидкости, и Леонид наблюдал за тем, как она перемещается, подчиняясь движениям. «Иногда я думаю, что вся моя литература — это попытка рассказать о невыносимом так, будто оно обыденно. Сделать боль привычной». Марина кивнула. Она давно заметила эту особенность его прозы. Самые сильные эмоциональные сцены были написаны так сдержанно, так лаконично, что именно эта сдержанность пронзала. «Я заметила еще одну вашу особенность», — проговорила Марина, чуть подаваясь вперед. Волосы соскользнули со лба, пощекотав скулу. Она попыталась небрежно заправить их за ухо. «Вот вы все время говорите «мы», хотя живете один. Мы любим тишину, мы предпочитаем ранние подъемы, мы не держим домашних животных. Удивительно последовательная форма множественного числа для человека, выбравшего одиночество». Она осторожно оглянулась на Леонида, проверяя, не задела ли. Но он только смотрел куда-то сквозь нее, поверх ее плеча, туда, где рассвет лениво заползал за оконную гордину. Они замерли. В комнате повисла странная, почти физическая пауза, плотная, осязаемая. Несколько секунд Марина слышала только свое дыхание. Вдруг Леонид издал легкий, чуть слышный смешок, не веселый, а надломленный, удививший его самого. Потом снова замолчал, и Марина решила, что нужно продолжать, иначе этот момент исчезнет, растворится в предрассветной тишине. «О ком это мы, Леонид Анатольевич?» — спросила она уже гораздо тише. И вопрос этот прозвучал совсем не по-журналистски, а очень личным, почти детским упреком. Пару секунд он будто бы не реагировал, и Марина вдруг почувствовала себя невероятно уязвимой. Казалось, что сейчас он посмеется, скажет: «О, это профессиональный жаргон», или, что еще хуже, просто уйдет свою обволакивающую иронию, выстроит стену из цитат. Но Леонид не засмеялся, не ответил сразу. Только посмотрел на Марину долгим, очень внимательным, изучающим взглядом, оценивающим, решающим что-то важное. В этот момент Марине показалось, что ее вопрос перекинул между ними тонкую, почти незримую нить, и что теперь, если один из них дернет за нее, все, что они до сих пор скрывали, может рассыпаться по полу этой странной гостиной. В полумраке комнаты глаза Леонида казались темными омутами, на дне которых таилось что-то важное, что невозможно было разглядеть. «Профессиональная деформация», — ответил он, наконец, пожимая плечами, сделанной небрежностью. «Привык думать за двоих, за себя и за героя, которого создаю». Марина внимательно смотрела на него, замечая, как подрагивает уголок рта. Верный признак того, что он не договаривает, скрывает что-то существенное. В этот момент она осознала, что даже сейчас, после всех откровений, после алкоголя, разрушающего барьеры, Леонид все еще оставался для нее загадкой, как книга, написанная на знакомом языке, но шифром, который невозможно разгадать. «Или, может быть...» — продолжил Леонид, внезапно нарушая тишину. «Это для тех, кто отсутствует. Я часто разговариваю с призраками своего прошлого, с теми, кого уже нет рядом, но кто все еще существует где-то там». Он сделал неопределенный жест в сторону окна, за которым простирались темные горы. «Елена?» — тихо спросила Марина. Леонид не ответил, только прикрыл глаза, и это молчание сказало ей больше, чем могли бы выразить слова. Они снова замолчали. Леонид откинул голову на спинку кресла, и на мгновение Марине показалось, что он уснул. Но потом она увидела, как чуть заметно подрагивают ресницы, и поняла, что он просто погрузился в какие-то свои мысли, возможно, воспоминания, которыми только что поделился. «Вы всегда так заканчиваете интервью?» — спросила она внезапно, и в голосе прозвучала нервная нотка. «Исповедью и самогоном». Леонид открыл глаза и посмотрел на нее с удивлением. Потом лицо смягчилось, и он улыбнулся. По-настоящему, без обычной иронии, которая служила защитой. «Я вообще не даю интервью», — сказал он, выдержав паузу. И в этих словах не было ничего от хвастливой гордости затворника. Наоборот, в голосе проскользнула непривычная даже ему самому мягкость, какая-то осторожная нежность. Он усмехнулся. На этот раз почти по-детски, слабо, уязвимо. «Никогда, ни разу. Для меня это все равно, что раздеваться догола перед незнакомцем», — продолжил Леонид. И в этот момент Марина вдруг остро почувствовала, что он действительно воспринимает ее как чужого человека, пусть даже им удалось за ночь обсудить больше, чем некоторым парам удается за совместную жизнь. На секунду ей показалось, что он собирается добавить, может быть, заготовленную шутку или колкость в адрес любопытных журналисток, но вместо этого Леонид только посмотрел на нее, и в этом взгляде не осталось ничего от прежней иронии. Было в нем что-то почти домашнее, беззащитное. «То, что случилось сегодня, это не интервью», — сказал он, и эти слова повисли между ними. «Это иное. Может быть...» Леонид засмеялся, опасаясь называть вещи своими именами. «Попытка вспомнить, что со мной были когда-то другие люди. Или подтвердить, что я еще живой, а не только существую на страницах книжек». Леонид говорил почти шепотом. Марина уловила, как меняется осанка, плечи обычно настороженно сжатые, чуть опустились, пальцы, теребившие край старого клетчатого пледа, разжались. Даже линия подбородка стала мягче. Она поняла, сейчас он больше не писатель, не легенда, не объект для статьи, а просто человек, которому впервые за много лет захотелось быть и быть услышанным. В их диалоге возникла новая незнакомая интонация, и Марина почувствовала, что если она не поддержит эту тонкую нить, то все, что только что произошло, рассыплется, превратится в банальный пьяный бред. Но она поддержала, не вопросом, не очередной провокацией, а длинным внимательным взглядом. Она не сводила с него глаз, и в этой тишине начисто исчезло разделение на интервьюера и героя. Остались только две уставшие фигуры в полутемной гостиной, где каждый по-своему скрывался от мира. В этот момент Марина поняла, что их разговор давно вышел за пределы журналистского жанра, что если она завтра, протрезвев, попробует передать хотя бы часть этого диалога на бумаге, то не сможет, потому что у такого разговора нет подходящей формы, только содержание. Эта формулировка, витиеватая и туманная, усложненная алкоголем и поздним часом, почему-то показалась Марине абсолютно ясной. Она вдруг увидела ситуацию со стороны. Немолодой писатель, запершийся в горах, и молодая журналистка, приехавшая за сенсацией. А получившая что? Человеческую историю? Фрагмент чужой жизни, который теперь стал частью ее собственной памяти? Леонид вдруг поднялся с кресла, слишком резко, так что ему пришлось на мгновение опереться о подлокотник, чтобы удержать равновесие. Самогон явно действовал на него сильнее, чем он показывал. «Пора спать», — сказал Леонид, и в голосе проскользнули нотки усталости. «Пойдемте, я вам покажу гостевую спальню». Она, конечно, не роскошная, но там тепло и тихо. А утром? Утром мы решим, что делать со всем этим». Леонид неопределенно махнул рукой, и Марина не была уверена, имеет ли он в виду интервью, их разговор или нечто более личное, возникшее между ними за эти часы совместного погружения в прошлое. Леонид протянул ей руку, чтобы помочь встать. Жест был старомодным, почти церемонным, и Марина, не задумываясь, вложила свою ладонь в его. Контраст между их руками был разителен. Его — крупная, с выступающими венами и шрамом на указательном пальце. Ее — маленькая, с аккуратным маникюром и тонкими пальцами. На секунду их взгляды встретились, и Марина почувствовала головокружение, которое нельзя было списать только на алкоголь. Она попыталась встать, но ноги, затекшие от долгого сидения, подвели ее. В то же время Леонид, потянув ее на себя, тоже потерял равновесие. Самогон сказывался на координации. Произошло то, что могло случиться только с двумя нетрезвыми людьми, пытающимися помочь друг другу. Они оба пошатнулись и, нелепо взмахнув руками, рухнули на широкий диван. Падение вышло совершенно неграциозным. Марина чуть ударилась головой о деревянный подлокотник, но в последний момент Леонид как-то умудрился подставить ладонь, смягчая удар. Они оказались в странном положении. Она полулежа на диване, он, нависая над ней, опираясь на одну руку, а их лица — на расстоянии выдоха. На мгновение время замерло. Марина видела его лицо так близко, что могла разглядеть каждую морщинку вокруг глаз, седину выгоревших на балканском солнце бровях, тонкую сеточку лопнувших капилляров на щеках, следы многолетнего пристрастия к крепким напиткам. От него пахло самогоном, табаком и еще чем-то неуловимым, возможно, типографской краской или старыми книгами. Леонид смотрел на нее с выражением, которое было трудно расшифровать, смесь удивления, замешательства и узнавания. Несколько секунд они оставались в этом неловком объятии, не в силах ни продолжить падение, ни подняться. «Извините», — пробормотал, наконец, Леонид, отстраняясь с неожиданной для пьяного человека осторожностью. «Кажется, мы с вами не в том состоянии для вертикального передвижения». В голосе проскользнул сухой юмор, который так ценили его читатели, способность говорить о неловком с достоинством, которое только подчеркивало комичность ситуации. Он попытался встать, но диван был слишком мягким, а координация слишком нарушенная, так что каждое движение только усугубляло их положение. Марина почувствовала, как ее охватывает неуместный смех, истерическое веселье, которое иногда накатывает в самых неподходящих ситуациях. Она попыталась держаться, но тщетно. Смешок все-таки вырвался наружу, и это прорвало плотину. Леонид сначала недоуменно посмотрел на нее, а потом губы тоже дрогнули в улыбке, которая постепенно переросла в беззвучный смех. Они смеялись, смущенно и облегченно одновременно. Этот смех разрядил напряжение, которое нарастало между ними весь вечер, превратив драматический момент в комический. Смех постепенно затих, сменившись чем-то более глубоким, более опасным. Марина все еще лежала на диване, а Леонид нависал над ней, опираясь на локоть. Их лица были так близко, что она чувствовала тепло его дыхания, смешанное с острым ароматом самогона. В полумраке комнаты его глаза казались темнее, глубже, хранили всю ночь откровений, все истории, которые он рассказал ей, и еще то, что не было высказано словами, но теперь искало другой выход. Секунда растянулась до предела. Тишину нарушало только потрескивание углей в камине да приглушенное тиканье часов на стене. Марина не отводила взгляда, внезапно осознавая, что все это время, все эти часы исповеди было лишь прелюдией к настоящей близости. Леонид медленно, словно во сне, поднял руку и кончиками пальцев коснулся ее щеки. Прикосновение было почти невесомым, осторожным, будто он боялся, что она исчезнет от любого резкого движения. «Это плохая идея», — произнес он хрипло, но рука его не отстранилась, а наоборот скользнула к ее шее, обхватывая затылок. Марина чувствовала учащенное дыхание. Все ее тело, казалось, вибрировало от напряжения. «Самые важные вещи в жизни всегда кажутся плохими идеями», — ответила она, удивляясь спокойствию собственного голоса. «Разве не об этом все ваши книги?» Тень улыбки промелькнула на его лице, или признание поражения. Он наклонился еще ниже, его губы оказались в миллиметре от ее. «Сейчас я не писатель». Прошептал он, и его дыхание коснулось ее кожи. И не нужно мне выкать. Их губы встретились неуверенно, почти целомудренно, словно проверяя, возможно ли это вообще. Поцелуй длился всего секунду, но когда они отстранились друг от друга, все изменилось необратимо. Взгляды встретились, и Марина увидела в его глазах решимость, которой не было раньше. Второй поцелуй был другим. Глубоким, настойчивым, без тени сомнения. Леонид прижал ее к дивану весом своего тела, и она почувствовала, как его пальцы запутались в ее волосах, слегка потянули, заставляя откинуть голову назад. Его губы переместились на шею, вызывая волну мурашек, спускающуюся по позвоночнику. Марина обхватила его плечи, притягивая ближе. Сквозь тонкую ткань блузки она ощущала жар его тела. Его руки, такие осторожные вначале, теперь стали увереннее. Одна скользнула по ее боку к талии, сминая шелковую ткань. «Ты уверена?» Спросил он на мгновение, прервав поцелуй, глядя ей в глаза с такой пронзительной серьезностью, что у нее перехватило дыхание. Вместо ответа она сама потянулась к нему, обхватывая его лицо ладонями, и поцеловала с голодной страстью, которая, казалось, копилась в ней весь этот долгий вечер исповеди, самогона и взглядов через всю комнату. Барьеры в Леониде рухнули, сдержанность, контроль. Он застонал ей в губы и рывком сел, увлекая ее за собой. Теперь она оказалась у него на коленях, чувствуя через одежду его возбуждение. Его пальцы начали расстегивать блузку, нетерпеливо, почти грубо, в полном противоречии с его собственной сдержанностью. Белая ткань распахнулась, Марина выгнулась, позволяя ему стянуть ее с плеч. Обнаженная грудь, некрупная, но удивительно упругая, поднималась и опускалась в такт ее учащенному дыханию. Блузка упала на пол мягким белым облаком. Руки Леонида скользнули по ее плечам, спустились ниже, оставляя за собой дорожку мурашек. Она не осталась в долгу. Ее пальцы вцепились в его рубашку, вытягивая ее из брюк. Ткань поддалась с трудом, и в какой-то момент она просто рванула, разрывая ее. Пуговицы разлетелись по комнате, ударяясь о деревянный пол с тихим стуком. «Прости», — выдохнула она, глядя на разорванную рубашку. Леонид хрипло рассмеялся, и этот смех, глубокий, настоящий, отозвался в ней волной желания. «К черту рубашку!» Он стянул ее остатки и отбросил прочь. Теперь они прижимались друг к другу обнаженной кожей, грудь к груди, сердце к сердцу. Его руки скользнули вниз, подхватывая ее бедра, и в одно плавное движение он уложил ее обратно на диван, нависая сверху. Его глаза блестели в полумраке, и первобытная страсть проступала в чертах его лица. То, что он обычно тщательно скрывал за маской интеллектуального контроля. Марина подняла руку и провела пальцами по его груди, чувствуя жесткие волоски, рельеф мышц под кожей, тепло, исходящее от его тела. Для человека его возраста он был в хорошей форме, не атлетической, но подтянутой, как у тех, кто много ходит по горам и предпочитает физическую работу праздности. Его губы снова нашли ее. Сначала шею, потом ключицу, ниже. Одним движением он расстегнул бюстгальтер, и прохладный воздух коснулся ее груди, заставив соски напрячься. Его взгляд был голодным, откровенным. Леонид прикоснулся к ее груди сначала легко, потом настойчивее, и Марина тихо застонала, вплетая пальцы в его волосы. Внезапно его рука скользнула под короткую юбку, поднялась по внутренней стороне бедра и коснулась края небесно-голубых трусиков. Контраст между ее юной гладкостью и его зрелым телом с шрамами только усиливал интимность момента. «Ты красивая», — прошептал он ей на ухо. «Нет ни старости, ни молодости. Только мы», — ответила она, обхватив его лицо ладонями. Он молчал и вместо слов снова поцеловал ее глубоко, словно пытался утолить давнюю жажду. Юбка слетела, а затем и трусики. Леонид стянул их, когда Марина безмолвно подняла бедра в знак согласия. Теперь она лежала перед ним полностью обнаженная. Он встал, сбросил штаны и белье, вернулся к ней без масок и щитов. Его вес на ее теле казался ей правильным, нужным, будто пустота внутри наконец-то заполнилась. Их губы встретились в медленном, долгом поцелуе. Леонид провел рукой между их телами, коснулся ее сокровенного. Марина выгнулась навстречу, и тихий стон вырвался из ее груди. «Я хочу тебя», — прошептала она, не узнавая собственный голос, низкий, хриплый от желания. «Сейчас». Он не заставил себя просить дважды. Одно плавное движение, и они соединились, став единым целым. Марина вскрикнула от неожиданной полноты ощущений. Леонид замер, давая ей время привыкнуть. Его лицо напряглось от усилия сдерживаться. «Все хорошо?» — спросил он, и голос звучал напряженно, словно каждое слово давалось с трудом. «Да», — выдохнула она, обхватывая его бедра ногами, притягивая глубже. «Не останавливайся». Его тело пришло в движение. Вначале с осторожностью, будто проверяя границы, затем все увереннее, подчиняясь инстинкту, древнему, как само человечество. Она отвечала каждому его движению, их дыхание сплеталось в единый ритм, словно они всегда знали этот безмолвный язык. Марина видела, как менялось его лицо, обычно такое сдержанное, контролируемое, теперь оно выражало все, что он чувствовал. Каждое движение, каждый вздох обнажали его душу сильнее, чем все рассказанные за ночь истории. Это был настоящий Леонид, без масок, без защиты, уязвимый в своей страсти. Она поддавалась ему навстречу. Ее ногти впивались в его плечи, оставляя следы, которые будут напоминать им обоим о реальности этой ночи еще долго. Их дыхание смешивалось, сбивалось, становилось все тяжелее. Жар нарастал внизу живота, поднимаясь волнами все выше, пока все тело не начало пульсировать в предвкушении разрядки. Леонид словно почувствовал это, его движения стали глубже, настойчивее. Он смотрел ей прямо в глаза, не позволяя отвести взгляд, делая этот момент еще более интимным, еще более настоящим. «Не закрывай глаза», — прошептал он. «Хочу видеть тебя всю». И она не закрывала, даже когда наслаждение накрыло ее с головой, даже когда волны экстаза прокатились по телу, заставляя выгибаться и дрожать. Ее низкий и протяжный стон отразился от стен комнаты, смешиваясь с его тяжелым дыханием. Леонид последовал за ней через несколько мгновений. Его тело напряглось, лицо исказилось в гримасе почти болезненного удовольствия. Он выдохнул ее имя. Они остались лежать переплетенными в тишине, нарушаемой только их постепенно выравнивающимся дыханием да потрескиванием углей в камине. Их тела блестели от пота, несмотря на прохладу комнаты. Леонид осторожно сдвинулся, чтобы не придавить ее своим весом, но не разорвал объятий. Его рука продолжала гладить ее спину, плечи, волосы, словно он не мог насытиться прикосновениями к ее коже. Марина положила голову ему на грудь, слушая, как постепенно успокаивается его сердце. В этот момент не существовало ни интервью, ни статьи, ни его книг и ее карьеры, только они двое. Два одиноких человека, нашедших друг друге мгновенное, но настоящее утешение. В спальне было теплее, чем в гостиной. Леонид вел Марину по темному коридору, пока его рука лежала на ее пояснице. Легко, но уверенно, словно они проделывали этот путь уже сотни раз. Старые половицы поскрипывали под их босыми ногами, напоминая о том, что дом, как и его хозяин, привык к одиночеству и теперь с удивлением обнаруживает себе двоих. Постель встретила их прохладой чистых простыней и запахом горного воздуха. Леонид всегда оставлял окно приоткрытым на ночь даже в холода. Их тела сплетались снова и снова, и еще раз, пока, наконец, усталость не победила желание, и они погрузились в глубокий сон без сновидений, словно опустились на дно темного горного озера. Леонид проснулся от странного ощущения пустоты рядом с собой. Солнечный свет, пробивающийся сквозь щели в шторах, расчертил постель на светлые темные полосы. Он протянул руку и коснулся смятой подушки, хранившей еще тепло чужой головы. На мгновение ему показалось, что ночь была лишь сном, слишком ярким, слишком длительным, нереальным в своей интенсивности. Но запах на простынях, легкий аромат духов, смешанный с более интимными нотами, убеждал в реальности произошедшего. Леонид сел на кровати, морщась от тупой боли в висках. Не столько похмелье, сколько усталость от непривычно бурной ночи. Взгляд скользнул по комнате, отмечая детали, которые казались чужеродными в привычном пространстве. Длинный темный волос на подушке, тонкий браслет на прикроватной тумбочке, едва уловимый аромат духов на простынях. Все это были следы присутствия Марины, доказательство того, что она действительно была здесь, в его постели, в доме, в жизни, которую он тщательно оберегал от вторжений. Леонид прислушался. Из кухни доносились звуки, легкий стук металла о металл, шипение на сковороде и тихое пение. Марина готовила завтрак в его кухне, используя посуду, нарушая стройный порядок одинокого существования. Смесь раздражения, любопытства и нежности поднялась волной. Леонид не привык, чтобы кто-то распоряжался в доме, тем более на кухне, в этом сердце жилище, где каждая вещь имела свое строго определенное место и назначение. И вместе с тем в этих звуках уютное, почти забытое, отголосок другой жизни, жизни, где утро начинается не с одиночества, а с чужого присутствия. Он натянул брюки и футболку, бросив взгляд в зеркало на обветренное лицо с морщинками в уголках глаз, с всклоченными волосами, в которых седины было уже больше, чем темных прядей. Кто он для нее? Старик, случайный любовник, материал для статьи? И что означала эта ночь? Минутную слабость, профессиональный интерес или нечто более глубокое? Вопросы требовали ответов, но ответов не было. Мысли путались в голове. С каждым шагом запах жареных яиц становился все отчетливее, а женское пение громче. Леонид остановился в дверях, наблюдая за сценой, которая казалась слишком нереальной в отшельническом жилище. Марина стояла у плиты спиной к нему, в рубашке Полетова, которая доходила ей почти до колен. Ее волосы, спутанные после ночи, были собраны в небрежный узел на затылке. Она помешивала на сковороде, слегка покачиваясь в такт собственному пению. Солнце из окна падало на нее сбоку, создавая вокруг фигуры золотистый ореол. Картина была одновременно домашней и странной. «Доброе утро», — сказал Леонид, стоя в дверях и не сразу узнавая собственный голос. В нем звучал хрип и неуверенность, непривычная. Он ожидал, что Марина вздрогнет или хотя бы смутится, что между ними возникнет неловкость. Но она лишь обернулась через плечо, улыбнулась ему по-настоящему, искренне, без тени неловкости. «Доброе», — ответила она, и оба сразу поняли, что этого единственного слова достаточно, чтобы погасить возможное напряжение. Марина вернулась к сковороде и, не оглядываясь, добавила. «Кофе уже готов, а яичница будет через минуту. Садись, если хочешь». В этот момент Леонид впервые взглянул на нее не глазами вчерашнего борца за личную неприкосновенность, а как на существо, которое случилось в его жизни впервые за много лет. Она стояла босиком на холодном каменном полу, собирая масло с края сковороды тонким деревянным шпателем, и в каждом движении была уверенность хозяйки, не требующая подтверждения. Рубашка Полетова, надетая на голое тело, почти полностью скрывала все, что было между ними ночью, и это делало этот момент еще более интимным. Леонид сел за стол и налил себе кофе из узкого эмалированного кофейника. Несколько секунд они молчали. Марина была занята, а он наблюдал за ней пристально, с почти детским изумлением. Казалось, что невидимая преграда между ними растворилась окончательно вместе со вчерашней ночью, что теперь все будет иначе, и назад дороги нет. Он не знал, радоваться этому или тосковать, но факт присутствия Марины в кухне был неоспорим. «Ты всегда так по-военному встаешь?» — спросила она, не оборачиваясь, но по интонации уже было понятно. Она чувствует взгляд на себе, и это ее только веселит. «Обычно я просыпаюсь от холода и необходимости топить камин», — сказал Леонид, удивляясь тому, как быстро вернулась ирония в голос. «Но сегодня у меня серьезный повод для раннего подъема». Она рассмеялась, коротко, отрывисто, как человек, привыкший смеяться только для себя. Он стоял возле пустого стола, но так и не сел. Между ними не было ни тарелок, ни приборов, только легкое напряжение разговора. «Приятного утра, мэтр», — сказала Марина ровным тоном. Леонид внимательно смотрел на нее, пытался уловить тон в голосе, при этом не сводя глаз с линии шеи, с ключиц, где еще дремали следы ночных поцелуев и едва заметные царапины. Эти следы казались и доказательством, и угрозой одновременно. Он снова впустил в свою крепость не абстрактный образ музы, а реального человека с живой плотью и новой уязвимостью. Марина молча наблюдала за ним. Ни жестов, ни просьб убрать что-либо со стола, только ее спокойный взгляд. Леонид глубоко вдохнул и на мгновение закрыл глаза. Только когда он снова взглянул на нее, она тихо сказала: «Удивительно, как быстро все перешло из интервью в это. Обычно мне нужны недели, чтобы подобраться к человеку настолько близко, чтобы он заговорил на чистоту. А с тобой все произошло за одну ночь, даже за полночи». Он хотел ответить привычное, уклончивое, но понял, что больше не может скрываться. Чувство было странным. Разоблаченность и освобождение одновременно. Леонид не знал, как это принять, и поэтому не произнес ни слова. Марина не спешила заполнять паузу. Ее глаза оставались ровными. Наконец она тихо спросила: «Ты ведь все-таки не жалеешь?» Леонид мог бы пожалеть обо всем. О прошлых годах, о несбывшихся книгах, о том, что соблазнил женщину моложе себя на 20 лет. Но, глядя в ее глаза, он увидел там прозрачную решимость и понял: нет, она не жалеет ни о чем. И это оказалось самым страшным откровением. «Нет», — сказал Леонид наконец, — «не жалею». В этот момент Марина впервые улыбнулась по-настоящему, без журналистского лоска и без учтивого кокетства. Просто улыбнулась женщиной, решившей стать частью чьей-то судьбы, пусть даже всего на один день. Он встретил ее взгляд и в тишине пустой комнаты ощутил, что эта улыбка стала началом того, что трудно было назвать утренним интервью. Леонид сел за стол, наблюдая, как она перекладывает яичницу на тарелке, добавляет зелень, которую, видимо, нашла в холодильнике, режет хлеб. Каждое ее движение было уверенным, точным, без суеты и ложной скромности. Она двигалась в его пространстве с непринужденностью, которая одновременно восхищала и тревожила. «Я не знала, есть ли у тебя какие-нибудь утренние ритуалы», — сказала Марина, ставя перед ним тарелку с дымящейся яичницей и чашку кофе. «Но решила, что после такой ночи нам обоим нужен хороший завтрак». Она села напротив, потянув под себя одну ногу и отпила из своей чашки. Ее глаза смотрели на него поверх края, внимательные, изучающие. «У меня нет внутренних ритуалов», — солгал Леонид, хотя на самом деле каждое утро подчинялось строгому распорядку. Подъем в 5, прогулка по горам, возвращение к 7, кофе с сухариком, работа до обеда. «Спасибо за завтрак». Он попробовал яичницу. Она оказалась удивительно вкусной, с незнакомым сочетанием специй, которые Марина, видимо, нашла в кухонном шкафу. Еще одно вторжение в личное пространство, но почему-то сейчас это не вызывало протеста. «Вкусно!» — сказал Леонид, и это не было вежливой ложью. «Рада, что тебе нравится». Она улыбнулась, и в этой улыбке было нечто интимное, принадлежащее только им двоим. «Знаешь, я не планировала, чтобы все так вышло, но не могу сказать, что жалею». Леонид отложил вилку и посмотрел на нее. В утреннем свете, без макияжа и укладки, она выглядела моложе и одновременно серьезней. Ее ясные после сна глаза смотрели на него без тени кокетства, прямо, честно, с профессиональной внимательностью, которая напомнила ему, зачем она здесь на самом деле. «Я тоже не планировал», — сказал он, осторожно подбирая слова. «И тоже не жалею, но не хотелось бы, чтобы это осложнило все остальное». Марина наклонила голову, изучая писателя с легкой полуулыбкой. «Ты имеешь в виду интервью?» — спросила она прямо. «Боишься, что теперь я буду относиться к тебе по-другому? Или что написанное мной будет слишком личным?» «Я имею в виду все сразу». Леонид почувствовал знакомое напряжение, которое возникало, когда кто-то пытался подобраться слишком близко к его внутреннему миру. «Мы оба взрослые люди. То, что произошло между нами, не должно менять наших профессиональных отношений». Марина рассмеялась, неожиданно громко, открыто, так что у Полетова невольно дрогнули уголки губ в ответной улыбке. «Профессиональных отношений?» Она покачала головой. «Леонид, ты всю ночь рассказывал мне историю своей жизни, потом мы занимались любовью на диване и в спальне, а теперь я готовлю тебе завтрак, стоя босиком на твоей кухне в твоей рубашке. Какие, к черту, профессиональные отношения?» Леонид не нашелся, что ответить. Она была права. Между ними давно уже не было ничего профессионального. С самого момента, как она переступила порог дома, их отношения стали иным, тем, что не поддавалось простому определению. Марина отставила пустую чашку и посмотрела ему прямо в глаза. «У нас есть два варианта», — сказала она с той же прямотой, которая так отличала ее от других журналистов, с которыми ему доводилось работать. «Мы можем вернуться в постель и продолжить то, что начали ночью, или можем продолжить интервью. Решай». Леонид смотрел на нее, пытаясь разгадать, что скрывается за этой честностью. Неужели для нее все так просто? Или это очередная маска, очередная роль, как у Елены тогда, в далекой жизни? «Интервью», — сказал он наконец, и голос звучал увереннее, чем он сам себя чувствовал. «Давай закончим то, что начали». Марина кивнула без тени разочарования. «Хорошо». Она встала из-за стола и собрала тарелки одним уверенным движением. «Я приму душ, оденусь, и мы продолжим там, где остановились вчера». Леонид наблюдал за ее руками, как она составляет посуду в мойку, как проводит пальцем по краю стола, собирая невидимые крошки. Ее движения были точными, экономными, привычными. Стены дома, прежде казавшиеся непроницаемыми, теперь стали прозрачными. Горная крепость рухнула без единого выстрела. «История с Еленой закончена», — произнес Леонид и сам удивился, насколько тихо и спокойно прозвучали эти слова. Он не смотрел на Марину, взгляд был устремлен в окно, где небо наливалось чистым, почти нестерпимо синим цветом, а горы стояли неподвижно. В комнате повисла та же абсолютная тишина, что царила здесь в первые недели уединения, когда даже тиканье часов казалось неуместным вмешательством. Он слышал, как Марина останавливается у двери. Потом все же повернулся к ней лицом. В ее глазах мелькнула тень. Не разочарование даже, а скорее внезапная пустота. «Закончено?» — тихо переспросила она, и голос был другим, не тем, который обычно задают вопросы. Без напора, без претензий на истину, просто просьба уточнить, действительно ли все, что связывало Леонида с этой женщиной, закончилось здесь и сейчас, за этим столом, в этой кухне, среди запаха яичницы и утра. Леонид сел так, чтобы встретить ее взгляд, но сил на долгие объяснения у него не осталось. Он устал. Не от бессонной ночи, не от выпитого, а от самой тяжести этой истории. «Закончено», — сказал он, и с каждым повтором слово становилось все легче. «Мне долго казалось, что я что-то ей должен. Объяснять, оправдать, да рассказать. Но теперь нет. Все уже было. Все сказано, написано, перечеркнуто. Она живет где-то своей жизнью, и ее в этой истории больше нет». Марина стояла у двери, держа ладонь на косяке. Она смотрела на него очень внимательно, не мигая, но, похоже, убедилась. Ничего не осталось. «И что теперь?» — спросила она, не поднимая голоса. «Если с Еленой все закончилось?» Леонид чуть улыбнулся. Это была не насмешка, а скорее признание. Да, теперь остался только он сам. Его жизнь, тексты, дом, утренний кофе и десятки тысяч страниц, написанных про других, но почти никогда про себя. «Только я», — сказал Леонид медленно, пробуя слова на вкус. «Только я и мои воспоминания. Все остальное давно не мое». Он думал, что эти слова вызовут у Марины облегчение или хотя бы удовлетворение. Наконец-то он перестал юлить, наконец-то признал свою уязвимость, признал, что стоял всегда только он, обыкновенный человек, не способный отпустить прошлое. Но Марина, напротив, погрустнела еще сильнее. Она опустила глаза, потерла пальцем бровь, а потом все же посмотрела прямо ему в лицо. «И ты не хочешь добавить ничего больше?» — спросила она, но не жестко, не требовательно, а почти с мольбой. «Все уже было», — повторил Леонид. «Я израсходовал лимит чудесных совпадений, больших чувств и последних шансов. Все, что мог сказать, сказал. Все, что хотел забыть, забыл. Ты получила свою историю, Марина, и даже больше». Она усмехнулась, устала почти по-дружески. В этом смехе не было злости, только понимания. И такие финалы случаются, и в них тоже есть правда, не меньше, чем в бурных романах и трагических расставаниях. Они замолчали. И тишина снова заполнила пространство вокруг. Через окно было видно, как на склоне напротив тает снег. Весна пришла и сюда, на высоту больше километра, пробираясь по крутому камню и прошлогодней хвое. «Как ты думаешь?» — заговорила Марина уже с другого конца комнаты, увеличивая между ними дистанцию. «Когда-нибудь кто-нибудь напишет историю про тебя самого, а не про этих женщин и не про твои книги?» Вопрос застал Леонида врасплох. Он на минуту задумался, представил, как мог бы выглядеть такой текст, нелепый, пустой, беспокойно роющийся в себе, без великого финала и даже без лейтмотива. Но, может быть, в этом и был бы главный смысл. «Если кто-то и напишет», — сказал Леонид после паузы, «то только потому, что сам был на моем месте. Иначе не получится. Для этого надо сначала потерять все, а потом долго придумывать, чем себя занять». Марина улыбнулась на сей раз искренне, и вдруг показалась ему моложе на целое десятилетие. Она кивнула. «Иногда конец истории — это только начало другой», — сказала она и вышла из кухни. Шум воды в ванной пробудил непривычное ощущение. Обычный звук в доме, где годами звучал только собственный голос, казался почти кощунственным. Леонид смотрел на недопитый кофе в чашке и думал о том, что выбрал продолжение разговора не из профессиональных соображений. Просто физическая близость не могла заменить того, что ему действительно требовалось. Выговориться, освободиться от прошлого, которое он так долго носил в себе, как единственное доказательство собственной значимости.